Часть первая. Вооруженные формирования нацистской партии. За свою недолгую историю, с момента их создания до краха режима прошло всего 12 лет, вооруженные формирования СС проделали в своем развитии довольно непростой и извилистый путь. Как и многое из того, что своим появлением обязано Третьему Рейху, войска СС создавались под конкретную задачу, а в конце своего существования оказались совершенно другими, нежели изначально задумывались, формированиями. В процессе развития войск СС изменилась сама суть их создания, и они превратились во вполне реальную и эффективную боевую силу, фактически в отдельный вид вооруженных сил Германии. В 1945 году 829 400 человек, принимавших самое непосредственное участие в боевых операциях, как это ни парадоксально, не были де юре военнослужащими вермахта, хотя по сути, по своему положению и статусу, мало чем от них отличались. В то же время не совсем корректно ставить знак равенства между полевыми войсками Германии и войсками СС, как это делается на Западе и, например, в странах Балтии. Несмотря на свое участие в боях, где они сражались плечом к плечу рядом с частями вермахта, войска СС при всем том оставались боевыми отрядами НСДАП. Примечание. Национал-социалистическая рабочая партия Германии, Национал-социалистische Deutsche Arbeiterpartei, или сокращенно НСДАП. Конец примечания. И в этом качестве имели ряд принципиальных отличий от обычных частей действующей армии. За время своего существования вооруженные формирования СС сменили несколько названий, став, собственно, войсками СС, Waffen-СС, уже после двух первых победоносных кампаний в Польше и Франции 1 июня 1940 года. Именно к этому времени процесс их формирования был в целом завершен, и в последующие годы шло уже лишь их численное увеличение, а также появлялись новые направления развития, в том числе и такие важные и оказавшие большое влияние на саму идеологическую сущность войск СС, как, например, создание в их составе иностранных добровольческих соединений. 6 предвоенных лет с 1933 по 1939 год были временем бурной деятельности в Германии нацистов, создававших новый, не имевший аналогов в мировой истории, режим. Именно на эти годы и пришелся период зарождения и закладки основ идеологических и организационных войск СС, правда, носивших несколько другое название.